«Вы просто мыслите как дилетант, Дэнни», — сказала она. «Но мне уже нужно идти переодеваться, мы поговорим об этом позже, хорошо?» Она снова притронулась к моему локтю и исчезла в гардеробной. Я прошел по коридору в обратную сторону, пока не добрался до задней части сцены, где несколько мужчин были заняты установкой помоста для участниц и стола для судей. «Мистер мужчина!» Неожиданно раздался поблизости от меня голос с южным акцентом. Я обернулся и увидел хрупкую блондинку, которая боязливо улыбалась мне. «Вы мне не поможете, мистер мужчина?» — озабоченно спросила она. «Могу попробовать», — ответил я. «Я Ивона Клери, одна из участниц сегодняшнего конкурса», — сказала она. «Где бы я могла переодеться? Вернее, облачиться в купальный костюм?» «Можно прямо здесь», — не раздумывая, ответил я. «Но, мистер мужчина...» Она восхищенно захлопала своими длинными ресницами. «От ваших слов у меня даже дыхание перехватило». Я уже хотел было от слов перейти к делу и помочь ей раздеться, но тут увидел, что мы не одни. «Гардеробная находится вон в той стороне, милая крошка». Я показал ей, где находится гардеробная. «Но если вам действительно понадобится помощь, когда будете переодеваться, то не стесняйтесь, зовите Дэнни Бойда». «Непременно это сделаю», — ответила она кокетливо. «Именно в таком мужчине нуждается девушка, когда уезжает из дома и живет совершенно одна». Она медленно удалилась, оставив после себя запах магнолий, который словно повис в воздухе. Я не заметил, как возле меня остановился Дюваль. К его лицу навсегда приклеилась неприятная улыбка. «Я только что говорил с Эллен Ричмонд», — сказал он. «Она уведомила меня, что вы частный детектив, и что она наняла вас для защиты участниц конкурса. Это, разумеется, меняет дело. Я хотел бы извиниться перед вами, мистер Бойд. Надеюсь, вы не злопамятны». «Все в полном порядке», — успокоил я его. «Я уже проверил ваше алиби». «Очень рад». «Но вы не удивлены?» «А почему я должен быть удивлен?» «Ваше алиби было подтверждено», — сказал я. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом. «Но ведь это само собой разумеется. Я ведь рассказал вам полную правду, и у Элейн не было никаких оснований опровергать его. Тем не менее, мне бы очень хотелось знать, что вы делали вчера вечером в номере Элиш Хоуп», — сказал я. «Но ведь я там не был», — хмуро ответил он, — «и я вам уже говорил об этом. К чему же тогда было проверять мое алиби?» «Задайте-ка мне этот вопрос через недельку», — сказал я, — «и, возможно, тогда я уже смогу на него ответить». Когда начался конкурс, я неотступно следил за девушками. Вот они выходят из гардеробной, появляются на сцене и, покрасовавшись там положенное время, вновь исчезают в гардеробной. Потом были названы имена победительниц. В их число вошли и Белла Люкас, и Ивона Клери, малютка с белыми волосами, которая заблудилась и не могла найти гардеробную. Почти все произносили речи, в том числе и Эллен Ричмонд. Второй тур закончился. Впереди был финал. Я стоял, как сторожевой пес, перед гардеробными и ждал, пока все девушки не покинут здание театра. Шум и возбуждение постепенно сменялись тишиной и покоем. Видимо, все собрались где-то, чтобы выпить в честь окончания тура. «Могли бы вспомнить и обо мне», — подумал я с раздражением. «Неужели никто не догадался пригласить меня?» А потом, словно кошмарное видение из фильмов ужасов, появился Майер. Он направлялся по коридору в мою сторону. «Кто-то просит вас к телефону, Бойд», — поспешно сказал он. «В кабинете менеджера». «Передайте ему, что не нашли меня». «Но он очень просил отыскать вас», — серьезным тоном сказал Майер. «И он не перестанет звонить, пока с вами не переговорит. Он просил передать, что его зовут Хэл». «Хэл? Видимо, это ваш приятель?» Майер пугливо посмотрел на меня. «У меня был только один знакомый по имени Хэл. Это был тот парень, который обрабатывал мой живот, в то время как его напарник держал меня за руки своей медвежьей хваткой. Вспомнив вежливый голос интеллигента и стальные кулаки, я решил, что мне все же лучше подойти к телефону». «Ах, так это старый добряк Хэл», — сказал я Майеру. «В таком случае я подойду к телефону». «Это ваш старый друг?» — переспросил Майер. «Я видел его всего один раз, но он произвел на меня неизгладимое впечатление», — пояснил я. В кабинете никого не было, телефонная трубка лежала на столе. Я поднял ее и назвал свое имя. «Говорит Хэл», — послышался в трубке мужской голос. «Наверное, вы помните меня и нашу встречу». «Разумеется», — ответил я, и это была истинная правда. присутствовал еще какой-то психопат, которого вы называли, кажется, Чарльзом. «Очень рад, что вы еще не забыли ни меня, ни Чарльза», — сказал он холодным тоном. «Тогда вы, наверное, помните наше требование об отмене этого чертова конкурса, Бойд, но вы пустили все на самотек. Мы в последний раз предупреждаем вас. Одна девушка уже умерла, потому что отказалась выполнить нашу просьбу. Сегодня из-за вашей глупости умрет еще одна, а если состоится финальный конкурс, то умрут еще две. Вы меня поняли?» «Да, видимо, с вашей головой творится что-то неладное. Могильные черви пробрались в ваш череп, а теперь опускаются все ниже и ниже. На следующей неделе у вас уже и голоса не будет. Но если мне удастся поймать вас и этого полуидиота Чарльза, то я все же...» «У меня нет времени выслушивать вашу детскую болтовню, Бойд», — сухо перебил он меня. «Мисс Ричмонд вернулась в Майами. Передайте ей, что произойдет, если она не откажется от этого конкурса. И я повторяю, это последнее предупреждение». Раздались короткие гудки. Какое-то время я задумчиво смотрел на трубку, но потом пришел к выводу, что она не имеет никакого отношения к Хеллу, и повесил ее. На полпути к гардеробным я столкнулся с Майером, выходившим из-за угла. «Ну как, поговорили, мистер Бойд?» — поинтересовался он. «Конечно», — ответил я. «А где остальные?» «Девушки, я думаю, еще переодеваются». В его глазах на какое-то мгновение зажегся огонек. «Разумеется, я не подглядывал в замочные скважины». «Я имел в виду Дюваля, эту дамочку Керзон и мисс Ричмонд». Он беспомощно покачал головой. «Не знаю, мистер Бойд, я сам ищу их. Такое впечатление, словно они растворились в воздухе. Сознаюсь вам, я очень обеспокоен. Ведь не исключено, что у мисс Ричмонд есть еще какие-нибудь задания для меня, а я не могу ее найти». «Если вам станет совсем плохо, можете поплакать», — посоветовал я. «Не нужно смеяться надо мной, мистер Бойд», — сказал он обиженным тоном. «Вы должны понять, что я только исполняю свои обязанности». С этими словами он ушел, что-то бормоча себе под нос. Минуты через две из ближайшей гардеробной вышла первая девушка. За ней почти сразу последовала вторая. В помещении театра имелось 6 гардеробных, и первые 8 девушек расположились в них подвое, в то время как две последние смогли каждая занять отдельную. Судя по всему, это была Белла Люкас и та хрупкая девушка с юга, которую звали Ивона Клери. Я закурил сигарету и стал терпеливо ждать, пока не уйдут остальные. Минут через 15 появилась Ивона. Она одарила меня улыбкой и засеменила по коридору к выходу, оставляя за собой запах магнолий. Это была 9-я девушка, и лишь Белла Люкас еще не покинула гардеробную. Прошло еще 5 минут, а ее все не было. Я подумал, что эта дама непозволительно долго возится с подвязками, и решительно постучал в дверь. «Что-нибудь случилось?» Я сразу узнал голос Эллен Ричмонд и обернулся. Они с Элейн Керзон стояли непосредственно позади меня. «Осталась одна Белла?» «Сколько можно переодеваться?» — сказал я. «Мне кажется, что она могла немного ускорить этот процесс. В крайнем случае попросила бы меня помочь ей». Я снова постучал в дверь, но никто не отозвался. «А вы уверены, что она еще там?» — спросила Эллен. «Возможно, она уже ушла?» «Нет, она не уходила», — процедил я сквозь зубы. Эллен Ричмонд тоже подошла к двери и постучала своими наманикюренными пальчиками. «Хелло! Есть там кто-нибудь?» — громко спросила она. «Почему она не отвечает, если она все еще, как вы утверждаете, в гардеробной?» «Сейчас выясним», — сказал я и нажал ручку двери. Но дверь не открылась, она была заперта изнутри. «Взломайте дверь!» — взволнованно приказала Эллен. «Для человека с такими мышцами, как у меня, это детская забава. Именно это я и сказал дамам», после чего разбежался и помчался на дверь плечом вперед. Возможно, деревянная обшивка двери только скрывала под собой закаленную сталь, и после того, как я 4 раза отскакивал от двери, Эллен презрительно посмотрела на меня и потребовала, чтобы кто-нибудь принес топор. «На этот раз все будет в порядке», — пообещал я ей, и, взяв гораздо больше разбег, словно бык помчался на дверь. В последний момент, прежде чем налететь на дверь, я услышал какой-то глухой щелчок изнутри, и дверь слетела со своих петель при первом нажатии. Я потерял равновесие, описал дугу и, согласно законам земного притяжения, пропахал носом пол. Мое падение, наверное, слышали и в 9 кварталах от театра, и я уже рассчитывал на то, что новый вид урагана будут называть Дэнни. Повинуясь рефлексу, я поднялся на ноги, вместо того, чтобы остаться на полу без сознания, и посмотрел на труп, лежащий передо мной.